Глава 19, где в Иудею приходит мир, а в Вавилоне все только начинается. Вавилон. Месяц Симану. Год 691 до Рождества Христова. Господин шел по улицам великого города, который должен был передать из рук ассирийского царя в руки царя персидского. Невероятно трудное дело, в котором он участвовал, наполняло гордыней душу человека, родившегося в нищем предместье. Он честно признался себе, что даже неслыханная награда меркнет перед этим острым ощущением причастности к великому. Ведь он, кем брезговали те люди, которыми он сейчас будет играть как куклами, совершает деяние, которое повернет ход истории. Да он бы сам приплатил за такое. Деньги как таковые, что бы ни говорил пророк, его не интересовали. Он носил простую одежду и жил вполне скромно. Но тот запах страха, что он ощущал от находящихся рядом людей, пьянил его сильнее вина, которому он, впрочем, тоже был совершенно равнодушен. Власть и возможность тешить свою гордыню – вот что его интересовало. А деньги – это всего лишь инструмент на пути к настоящей цели. Рядом, как когда-то, снова шел верный пес Суккая, который был теперь чужим верным псом. Он ведь сам учил его много лет, натаскивая на кровь и подлости, как натаскивают охотничью собаку. Великий пророк дал им детальный план, что именно и когда они должны сделать. И господин до сих пор находился под впечатлением. Он даже не подозревал, что один из правителей соседней страны так хорошо разбирается в вавилонских делах и знает всех более-менее значимых людей города. Сам план учитывал сильные и слабые стороны людей, их личную неприязнь или, наоборот, дружеские отношения. Пророк знал, кто и кому должен деньги, и кто и кому нанес оскорбление, будучи пьян. Количество деталей и подробностей, что изложил ему Великий, оказалось настолько поразительно, что надолго погрузило господина в задумчивость. «Скажи, мой мальчик, великий жрец все-таки купил себе жизнь?» — осенила его догадка. «Нет, господин», — качнул головой Суккая. «Это невозможно. Господин и госпожа никогда не пойдут на это. Вы же понимаете, что это была бы непростительная глупость с их стороны. Величайший не допускает подобных ошибок». «Значит, он купил себе смерть», — задумчиво сказал владыка ночного Вавилона. «Что же, это тоже неплохая цена». По молчанию Суккаи он понял, что попал в точку. «Что же, мой мальчик, у нас с тобой впереди много работы». Вводные от пророка были достаточно подробные, но свобода для творчества оставалась, и господин, который неплохо играл в шахматы, ощутил себя за игровой доской. Модная забава, недавно пришедшая из СУС, стала распространяться со скоростью пожара. Мастера, что делали эту игрушку, озолотились. Купцы и богатые жрецы заказывали фигурки из слоновой кости и серебра с золотом, а люди попроще – из дерева. Даже нищие играли в шахматы, слепив фигурки из глины. Господин лично видел, как десятник орал на стражников, которые вздумали поиграть на посту. По слухам, их выпороли. Господин вообще стал замечать, что в последние годы все новое, необычное и интересное стало рождаться не в Вавилоне, а в Сузах, и уже оттуда расползалось по обитаемому миру, причудливо меняясь по дороге. И это тоже укрепляло его в мысли, что ассирийские цари, которые были просто тупыми солдафонами по сравнению с персидскими владыками, скоро канут в небытие. Там, в Сузах, ключом била жизнь. Одних деньги чего стоили? Да половина Вавилона расплачивается персидской монетой, как будто уже стала очередной сатрапией. Как ни противились этому жрецы, угрожая карами богов, население плевать на это хотело, потому что не видело ничего богопротивного в монете идеального веса с твердым содержанием драгоценного металла. А купцы так вообще молят богов, чтобы поскорее пришли персы и появились медные фулусы, которые караваны сюда не привозили. Уж это господин, который был их, в нашем понимании, крышей, знал совершенно точно. Да только пророк прав. В персидском Вавилоне он станет первым, кому проломят голову за стеной. Следом казнят его людей, и очень скоро преступники станут так же редки, как и в Сузах, где, по слухам, можно оставить кошелек на улице, а прохожие отнесут его к надзирающему за порядком своего района. За вознаграждение, конечно, как без этого. И тут тоже скоро все изменится. А он, сын сгинувшего в походе солдата и нищей поденщицы, станет князем. Неужели это возможно? Еще как возможно. И у него за пазухой жалованная грамота, изукрашенная золотом и с печатью великого царя, который лично прижал перстень к пергаменту. После этого сам владыка похлопал его по плечу, чуть не сломав позвоночник, и удалился. А они с пророком стали обсуждать детали, просидев почти до рассвета. Вскоре план начерно утвердили, и господин не без гордости подумал, что пара особо удачных комбинаций были за его авторством. Все-таки он тоже мастер в своем роде, и работа с игроком такого уровня стало для него истинным наслаждением. Даже Суккая, который был очень хорош как исполнитель, рядом не стоял с этим человеком. Для него не существовало каких-либо ограничений, а мысли оказались настолько интересны, что господин пришел в восторг, хоть и не показал этого. И сейчас повелитель ночного города готовил самое яркое дело в своей жизни. В это же время. Бандар. Первая сатрапия персидского царства. Малх-мореход вертел в руках свернутый лист пергамента, который с поклоном передал ему гонец царской почты. Молодой парнишка в плотных штанах, сапогах, измятых стременами, и традиционной безрукавке смотрел прямо и открыто, как и свойственно персам. Под безрукавкой был новомодный короткий доспех из переплетенных мелких колец, совершенно не стесняющий движений всадника. Удар копья катафракта он, конечно, не выдержит, но стрелу, дротик и нож — запросто. Великий царь не скупился, обеспечивая работу своей почты. Уже бывали случаи нападения с целью украсть письма одного купеческого дома. Все почтальоны приносили клятву, что письмо увидит только получатель, а для верности на эту работу не брали тех, кто умеет читать. Зато стрелять на полном скаку и биться изогнутым железным мечом, что стал входить в обиход с недавних пор, они должны уметь мастерски, иначе почтальоны не попасть, а должность эта стала почетной и денежной. Чаевые для гонцов как-то очень быстро стали обязательными, и жалованье им не платили вовсе. Даже кони у них были свои, и так желающие в очередь стояли. Размер чаевых сам собой стал пропорционален важности и срочности письма и мог доходить до очень приличных сумм. Вислая печать самого пророка была нетронута, и Малх, приложив письмо к сердцу, коротко ответил на поклон, как бы давая понять, что перс, принесший такую весть, признан равным. Он выдал ему награду, которую парнишка принял как должное и погрузился в чтение. Сам великий пророк в том письме хвалил его за успехи в строительстве порта, но просил более активно работать с купцами, чтобы увеличить количество кораблей вдвое за ближайшие 3 года. Если для этого нужно что-то построить дополнительно, то казна готова принять предложение. Также величайший предложил ему совершенно неслыханное. Он мог отпустить на волю досрочно 20 лучших работников из рабов и за государственный счет привести к ним их семьи. Бывшие невольники должны остаться и работать в порту как служащие. Итак, один раз в год, в великий праздник зимнего солнцестояния, когда вся страна славила великого бога во всех его обличьях. Даже рабы в этот день не работали. Малх откинулся на спинку стула, обдумывая перспективы. Да рабы будут просто как звери пахать за такую-то награду. Немыслимо. Всегда рабов избивали, казнили для устрашения и получали ленивое вороватое животное, которое от такого обращения сдыхало лет через 5-6. А тут эффективность работы оказалась куда выше, а охраны нужно меньше. Экономия налицо. Да чего же мудр пророк? И он стал читать дальше. Величайший поручал ему сделать корабль и пройти на запад, чтобы проторить морской путь в Египет. Около 1000 лет назад от Красного моря до правого рукава Нила через горькие озера был проложен судоходный канал, по которому царица Хатшепсут отправляла экспедиции в загадочную страну Пунт. Малха пробил пот. Он никогда не слышал ни про страну Пунт, ни про то, что Египтом могла править женщина. И уж тем более он не слышал про канал фараонов, который был заброшен лет 400 назад, а его русло заносилось песками. Он должен найти устье этого канала и сделать чертеж береговой линии. Отдельно величайший попросил его взять с собой 2 жрецов из Дурунташа, которые по пути будут измерять высоту солнца и угол расположения звезд. Это нужно для того, чтобы карта получилась максимально точной. Также Малх должен будет подыскать места для стоянок кораблей и будущих портов, если они понадобятся на этом пути. В корабль было велено погрузить товары и подарки для встреченных племен арабов. Ага, еще 2 песца от самого Хазарапата Хидалу, знающие язык бедуинов, тоже поедут с ним, чтобы наладить отношения с вождями. На юге Аравии он должен посетить цветущее царство Шеба, откуда библейская царица Савская ездила на поклон к царю Соломону, и организовать морскую торговлю с ней. Главным экспортным товаром той страны были благовония, и они доставлялись в Вавилон караванами верблюдов. Сейчас, когда ассирийцы беспощадно режутся с иудеями, торговля встала, и царь Шебы должен быть крайне сговорчив. Удивительно, Малх много раз видел караваны из Шебы, которые вели смуглые арабы, но он даже не думал, что там тоже есть море. Для сидонца морем было только привычное Средиземное, а что там творилось в море Красном или за Геркулесовыми столбами, он и не знал. Отдельным листом шел странный рисунок, от которого у Малха перехватило дыхание. На том листе был чертеж земель, который освещал диск Великого Солнца, что пришел во сне самому пророку. Малх жадно поедал глазами то, чего даже не мог раньше предположить. Всю Вавилонию на этом чертеже можно накрыть пальцем, а до Египта было рукой подать. Но Малх-то знал, что это не так. Значит, земля огромна, как неизмеримо огромна оказалась Африка, о которой только слышали в Финикии, получая оттуда забавных животных и нубийское золото. А вот туманный остров, откуда хитрозадые карфагеняне везут олово. Теперь-то все понятно. А вот Сицилия. Тут он был, в Сиракузах и на Ксосе. Ха! Какая смешная форма у земель самнитов и этрусков. Тут есть греческие колонии, Кумы и Сибарис, откуда возили зерно. Та земля оказалась похожа немного на ассирийский сапог. Уродливый, правда. Ходить на таком точно нельзя. Ноги переломаешь. Испания ему тоже знакома. Но вот что за огромная земля, протянувшаяся на весь чертеж сверху донизу, Малх сначала не понял. А когда понял, даже потер грудь у сердца. Ведь та земля была невероятно далеко. Месяцы пути на запад от геркулесовых столбов. И понял Малх, что он хочет туда дойти. Хочет, как ничего другого в жизни не хотел. В то же время Ашдод, Ассирия. Наследник великого царя прибыл, наконец, в самую южную провинцию царства. Полутысячник Есмахадат, который служил тут раньше, ехал на коне рядом, чуть позади. Он подробно рассказал принцу все, что знал, особо упирая на то, что евнух, который в жизни не брал в руки оружие, отбил уже 3 приступа иудеев, имея 50 лучников и ополчение из местного мужичья. Для него, Есмахадада, непонятно было, какого же размера были яйца у того евнуха до того, как их отрезали, если он и без них воин хоть куда. Его кесир, на 2/3 состоявший из сирийцев, сплотился в боях, все меньше и меньше отличаясь от природных людей Ашура. Ассархадон посмотрел на мальчишку с цыплячьей шейкой, который шагал невдалеке, и движением брови выразил сомнение в словах ветерана. «Хадиану? Справный мальчишка великий. Сколь боев уже прошел и трусости не показал. А мясо нарастет. Какие его годы? Заматереет. Главное, дух в нем воинский есть», — ухмыльнулся Есмахадат. «Он из воинов по роду. Молод просто еще». Ассархадон кивнул и выбросил из головы и сирийского мальчишку, и его родословную. У него были дела поважнее. Наместник Тайта встречал их, склонившись в поклоне и изображая улыбку на одутловатом лице с редкой клочковатой бородой. Та у евнухов росла очень плохо, сразу же показывая всем, что мужчины они, если когда-то и были, то в очень далеком прошлом. «Повелитель, прошу вас, ваши покои готовы, можете отдохнуть с дороги. Обед будет в скорости. Простите за скудный стол». «Неважно», — прервал его наследник. «Еда подождет. Сначала доклад». Тайта снова склонился и взмахом руки пригласил Ассархадона в скромный по размерам дом, бывший его резиденцией. Сын великого царя даже сам не осознавал, как изменился за эти несколько месяцев, что он отбыл из Вавилона. Не осталось ни следа от мальчика, щеки которого были покрыты мягким пушком вместо бороды. На Тайту смотрел молодой мужчина с суровым взглядом человека, привыкшего принимать непростые решения. Обветренное, загорелое до черноты лицо и раздавшиеся плечи поразили бы его мать Накию, что хотела отправить на легкую прогулку любимого сыночка, не понимая, что тот идет на настоящую войну, где будет рисковать жизнью. «Повелитель», — докладывал Тайта, — «иудеи 3 пытались взять город, но были отбиты. Жители стоят за великого царя и молиться Яхве не хотят. Они наслышаны, как насаждают единобожие в Самарии. Это просто дикость какая-то. Но, величайший, наши силы на исходе, а сирийских лучников осталось едва половина из 50, и без них мы быстро потеряем город. Из кузнецов и горшечников получаются скверные стрелки, да и тех все меньше и меньше», — грустно сказал Тайта. «Я доволен твоей службой, наместник Тайта», — — сказал Асархадон. «Ты будешь вознагражден за свою преданность». «Благодарю, величайший», — склонился в поклоне евнух. «Так как нам быть с воинами? Я опасаюсь, что четвертый приступ нам не отбить». «Я думаю, нам нужно договариваться о перемирии», — поморщившись, сказал Асархадон. «У нас слишком мало сил. Иерусалим мне не взять. Но попросить первыми мы не можем. Это будет почти поражение. Подкрепление из Ассирии мы не получим. Персы перешли Тигр. Ненормальный жрец из Вавилона украл жену пророка единого бога. И мы получили войну, когда она нужна меньше всего. Какие есть мысли, наместник? Ты живешь тут и хорошо знаешь обстановку». «Повелитель, я думаю, надо действовать через купцов. Они несут чудовищные убытки». «Говори», — заинтересовался Асархадон. «Я думаю, нам придется признать потерю трех провинций в обмен на пятилетнее перемирие». Асархадон задумался. С одной стороны, потеря земель, завоеванных его великим дедом Саргоном II, — это позор. Но с другой, что такое 5 лет? Да ничто. Они решат свои проблемы на Востоке и вернутся сюда всей силой империи. Иерусалим будет уничтожен, а его стены срыты. Упрямых иудеев переселят куда-нибудь не ближе Каркемиша и Вавилонии. Да, это неплохое предложение. Да будет так. Ищи подходящих людей. Через 2 недели. Иерусалим. Царь Езекия принимал делегацию купцов своего царства. Поводов для радости было немного. Первые успехи в той войне оказались последними. Ашдот и Дор взять так и не смогли, а в поле его войско разбивалось об ассирийские кесиры, как волны о скалистый берег. Пленные иудеи, которых наследник Асархадон, свирепостью не уступавший своему отцу и деду, велел посадить на колья вдоль границы, привели в ужас его ополчение, и многие разбежались по домам. Золото, переданное персами, закончилось, и платить наемным отрядам было уже нечем. Поступления же от налогов и торговых пошлин прекратились почти совсем, ибо война. Казна показывала дно, и с этим надо было что-то делать. «Повелитель», — сказал старейший из купцов, — «мы несем огромные убытки. Война хороша, когда она победоносна и приносит добычу. В противном случае это пустые расходы и погибшие без всякой пользы люди. Мы предлагаем поговорить о мире с ассирийцами». «Ты предлагаешь отдать земли Израиля? Да ни за что!» — вскинулся царь. «А если земли Израиля останутся за тобой, царь, то ты согласишься на 5-летнее перемирие?» Езекия покрутил бороду на пальце. 5 лет мира и 3 провинции в придачу. «Да, это неплохо. Правда, Ашдот получить было бы еще лучше, но не попустил великий Яхве. Но за 5 лет, глядишь, и новый зять чего удумает. Надо соглашаться». «Если земли Израиля за мной останутся, то я согласен».